была оторвана от туловища. Я поднял ее и стал рассматривать. Лицо было тщательно выбрито. Насколько я могу судить, его брили уже после смерти. Золотая маска изуродовала черты, плоть ссохлась. И все равно лицо поражало величественной красотой. Это было лицо старика с таким спокойным и торжественным выражением смерти, вселяющей такой благоговейный ужас, что мне стало не по себе. Хотя, как вы знаете, я давно привык к покойникам, и я поспешил положить голову на пол. С головы другой мумии бинты сорвали не полностью, но я не стал ее освобождать от обрывков. Мне и без того было ясно, что когда-то это была статная, красивая женщина. А вот третья мумия, сказал Али, указывая на большой массивный саркофаг в углу, который, казалось, туда просто бросили, потому что он лежал на боку. Я подошел к саркофагу и стал его рассматривать. Сделан он был добротно, но из простого кедра и ни единой надписи на нем, ни одного изображения божества. «Никогда такой не видел», — заметил Али. «Скорей, скорей хоронить. Бросать сюда и оставлять на бок». Я глядел на простой, без украшений саркофаг и чувствовал, что во мне разгорается неудержимый интерес. Меня так потряс вид поруганных останков, что я решил не трогать третий гроб. Но сейчас желание узнать, что тут произошло, взяло верх, и мы принялись за дело. Али прихватил с собой молоток и долото, и, поставив саркофаг как положено, принялся вскрывать его с ловкостью опытного грабителя древних гробниц. Через несколько минут он обратил мое внимание на еще одну необычную особенность. Обычно в крышке саркофага делают 4 деревянных шипа, по 2 с каждой стороны. Когда крышку опускают, они входят в специальное отверстие, высверленное в нижней части, и там их закрепляют намертво шпеньками из дерева твердых пород. Но у этого саркофага было 8 таких шипов. Видимо, кто-то решил, что этот саркофаг надо запереть особенно надежно. Наконец, мы с великим трудом сняли массивную крышку толщиной не меньше 3 дюймов и увидели мумию, залитую чуть не до половины благовонными маслами. Довольно необычная деталь. Али уставился на мумию, выпучив глаза, да и неудивительно. Я тоже в жизни не видел ничего подобного. Обычно мумии покоятся на спине, прямые и вытянутые, точно деревянные скульптуры. А эта лежала на боку, и, несмотря на пелены, в которые она была завернута, ее колени были слегка согнуты. Но это еще не все. Золотая маска, которую по обычаю тех времен положили на ее лицо, была сброшена и буквально придавлена традиционным головным убором. Сам собой напрашивался неумолимый вывод –